Да, сынок, Бог даст, скоро будет. Вот здорово, два бастарда лучше, чем один, бросил я и унесся по своим делам, делая вид, что не заметил князя и его реакцию. Представляю, как он себя чувствовал, а потому что нифиг, женись, а потом детей наживай, а то взял моду получать все на халяву. От этой мысли настроение резко подпрыгнуло, и я почувствовал себя чуть не всесильным. Интересно же манипулировать взрослыми, которые считают тебя ребенком. Представляю, как там сейчас князю приходится, я ведь уловил прищуренный мамин взгляд, украдкой кинутый в сторону князя. Думаю, мало ему не покажется, помню ведь, что такое беременная жена. И пусть мама еще не жена, но что-то мне подсказывает, что это ненадолго. Никуда Багратион не денется, обуздаем и заставим пахать за двоих, на наше благо, конечно. Нифиг тратить деньги на всяких женщин не слишком тяжелого поведения, как это было в прошлом моем мире. Я ведь читал, какой у него там была жена, врагу такую не пожелаешь. Он, конечно, тоже был хорош, запав на юную девушку, но все же, расставание с князем и проводы его в путь выдались сложными. Не только потому, что мама плакала, но и потому, что отец сунул мне втихаря приличную такую пачку ассигнаций, впервые по-настоящему обнял и прошептал: «Береги маму, сынок». Меня, блин, 70-летнего циника, проняло совсем не по-детски, все-таки тело мое молоденькое играет свою роль, а иначе откуда слезы, а тем более такая мысль. А он лучше, чем я думал. Как бы там ни было, а мы наконец проводили Багратиона на войну, о которой я не рискнул ему что-то рассказывать еще и потому, что там для него все закончилось благополучно. Я хорошо помню, что он погибнет во время Бородинской битвы, вот и побоялся сейчас навредить своими предсказаниями. Это потом, после его возвращения из Европы, мы с ним подумаем, как будем встречать Наполеона, сейчас пусть все идет по предначертанному пути. Хотелось бы сказать, что после отъезда отца жизнь вошла в привычное русло, но это было не так. На меня вдруг свалилось столько всего разного, что хоть волком вой, благо хоть свалилось в основном хорошее, относительно, конечно, но. Глава 6. Нет, поначалу все было хорошо и спокойно, если не считать головной боли из-за денег, полученных от отца. Всего он мне отдал 2000 рублей ассигнациями. Большие на самом деле деньги по нынешним временам, отдать такую сумму в руки 5-летнего ребенка, это что-то. Уровень доверия должен быть прям запредельный. Да и не принято сейчас особо баловать детей деньгами, время не то. Наверное, он все-таки решил возместить мои затраты на изготовление полевых кухонь. Предполагаю, что боялся продешевить, вот и дал так много денег. Но это ладно, с доверием и мотивами позже буду разбираться. Сейчас важно грамотно распорядиться подвалившим счастьем. А это пока непросто. Хочется, чтобы деньги работали, но при этом лучше бы вложить их без больших рисков прогореть. Вот и ломали мы на пару с купцом головы, как найти им лучшие применения. Естественно, купец хотел взять побольше торговых обозов и тупо расширить начатое ранее дело. Просто же, покупай здесь дешевле, продавай там дороже. Но мне в голову пришли малость другие идеи, не особо характерные для этого времени. Вот я и думал пока, стоит ли оно того, ведь как ни крути, а риск прогореть запредельный. Случись неурожайный год и можно остаться у разбитого корыта. Особенно опасная эта история в начале пути. Со временем все будет проще, но вот сейчас это рискованное предприятие, даже очень. А задумал я скупать урожай следующего года понемногу уже зимой, а больше, по весне. Да, покупать то, что еще не вырастили. Более того, при этом и свой посадочный материал предлагать продавцам. Кто-то скажет, что это дурь беспросветная и будет прав на все 100, но это если, что называется, быть не в теме. На самом деле весной можно купить то, чего еще нет, в разы дешевле, чем осенью после сбора урожая, но и это только верхушка айсберга. Главное, что для подавляющего большинства помещиков весна – самый сложный период, ведь чтобы подготовиться к посевной, приходится не слабо тратиться. Полученные вовремя деньги могут принести большую прибыль в перспективе, даже несмотря на то, что урожай будет продан дешевле. Непосвященному в тонкости хозяйства мои высказывания покажутся бредом сивой кобылы, и, если смотреть со стороны, это недалеко от истины, но не совсем. Я не стану объяснять все тонкости этого дела, упомяну только некоторые моментики. Если к старту посевной у тебя больше денег, ты по меньшей мере можешь купить дополнительное оборудование, те же металлические плуги и посевной материал, селекцией которого я планирую заняться зимой. Селекция – это, конечно, громко сказано, но перебрать зерно и отобрать самое крупное никто не мешает. Все попаданцы в книгах так делают. Но и это еще не все. Важную роль играет здоровье крестьян, которым по весне приходится реально выживать. Любой нормальный хозяин, если у него есть деньги, не позволит своим людям голодать. Поэтому шансы провести посевную вовремя и без особых превозмоганий дорогого стоит. Да и не же зря придумали поговорку, что весной один день год кормит. Для этого времени она актуальна как никогда. Есть и еще один немаловажный фактик, который в итоге поможет помещикам заработать больше. Если все срастется и посевная пройдет быстро и без особого напряга, я вообще не сомневаюсь, что помещики захотят увеличить посевные площади, например, начнут обрабатывать так называемые неудобы. Это земли, которые сложно распахать. Овраги и склоны возвышенностей, поймы рек, да много чего на самом деле. Их ведь не обрабатывают не потому что не могут, а потому что просто не хватает на них времени, ведь посеять нужно в строго определенное время, буквально в несколько дней, когда почва готова принять семена. Это не будущее, когда можно играться с временем посева и компенсировать опоздание всякими удобрениями или сортом семян. Сейчас все проще и сложнее одновременно. Упустил время и все, клади зубы на полку, они не пригодятся, потому что жрать будет нечего. В общем, тема эта реально интересная, не зря же ее позже начнут активно практиковать. Собственно, это было единственное, что мешало мне жить привычно, но это только до момента, пока не похолодало и не выпал снег. Я как-то успешно позабыть, как это все ощущается в детстве, а когда вспомнил, сразу развил бурную деятельность. Вокруг меня было столько бездельничающих дармоедов, так что не организовать себе достойные развлечения я посчитал настоящим преступлением. Идеи этих самых развлекушек сыпались из меня, как из рога изобилия, и так как крестьяне зимой по большей части сидели без дела, если, конечно, не уходили на отхожий промысел, все в имении забурлило, как при пожаре в борделе во время наводнения. Дождавшись, когда навалило прилично снега и ударили морозы, но еще пока не слишком сильные, я организовал строительство горки с нормальным спуском. Наверное, сказать «строительство» это слишком громко, скорее устройство. Народ просто соорудил из снега на одной довольно крутой возвышенности подобие длинного широкого желоба, дно которого обильно полили водой. Получилась ледяная горка, на которой санки разгонялись до немыслимых по нынешним временам скоростей. Честно сказать, я в какой-то момент даже засомневался, нужно ли нам такое счастье, еще разобьется кто-нибудь из детей, а мне отвечать. Но народу эта штука так понравилась, что я просто забил на все страхи и сам тоже катался в удовольствие. Только пришлось выставить возле горки дежурных взрослых, чтобы они время от времени приводили в чувство расшалившихся детей, но это проблемой не стало. Легко нашлась для нашего развлечения и сразу пара саней, запряженных парой же лошадей, чтобы мы могли без напряга подниматься на горку. Было там пологая как бы дорога в форме полуспирали, подниматься по которой в упряжке было почти так же интересно, как и съезжать с горки. Но покатушки на санках это далеко не все. Стоило только нормально замерзнуть озеру, как я тут же обратил на него свое самое пристальное внимание. Развлекались мы когда-то в детстве на льду с помощью приспособления, напоминающего юлу, или, скорее, волчок. Не суть важно, главное, что устройство прикольное и очень интересное в плане развлечения не только детей, но и взрослых. Прорубить лед и воткнуть в ил бревно с таким расчетом, чтобы оно торчало вверх примерно метра на полтора, проблемой не встало. Собственно, как и дождаться, пока оно надежно вмерзнет. Дальше на это бревно насадили сначала бронзовую втулку, а уже на нее обычное колесо от телеги. А потом прикрепили к этому колесу длинную слегу, которая своим комлем выступала за колесо метра на два, а верхушкой – на четыре. А дальше и вовсе просто как молоток. К верхушке привязали прочную веревку длиной в пару метров, к другому концу веревки, специально для этого изготовленные сани, которые были в два раза меньше размером, чем в упряжке, и на этом все. Устройство закончено. Честно сказать, народ хоть и выполнял мои капризы, но бросал на меня странные взгляды, подобного аттракциона здесь не видали, поэтому и перешептывались между собой, что, дескать, чудит малец, но только пока не попробовали, как это работает. Все же просто до безобразия. Пара мужиков за комель просто раскручивают колесо, катая по кругу народ, сидящий в санках. Ощущения при этом у катающихся непередаваемые. Восторг от скорости вращения и радость, по-другому это не описать. Забегая вперед, скажу, что чуть позже для меня изготовили коньки, на которых я носился по расчищенному льду, и лыжи, на я которых катался со специально оборудованной горки. Но это ладно. Казалось бы, устроил себе счастливое детство, живи и радуйся, но не тут-то было. В наше имение началось самое настоящее паломничество соседей помещиков и маминых друзей с детьми. Дошло до того, что всех желающих поразвлечься на халяву нам просто негде было разместить. А ведь всех этих гостей надо было кормить, пойти уделять им внимание. Только и радости, что моим отставным солдатам и крестьянам, которые неожиданно для себя начали неплохо зарабатывать на барских развлечениях, вот так им подфартило внезапно. Ну да, устроил я, так сказать, диверсию. Каждый раз подходя к Волчку и прося дежуривших на льду мужиков покатать меня, я обязательно давал им пару копеек. Гостям я объяснял этот свой поступок тем, что это придумка моих отставных солдат и что будет крохоборством не поблагодарить их за работу. Точно так же поступал и на горке, подавая другим пример. Не всем нравился этот подход, но прослыть крохобором никто не мог себе позволить, поэтому все платили, а наши люди, соответственно, зарабатывали. И если поначалу они с неохотой участвовали в барских развлечениях, то вскоре все изменилось, и среди крестьян с отставниками чуть до драки не дошло при дележе дежурств. Казалось бы, что там, копейки, но для тех же крестьян, у которых в принципе не бывает денег, эти копейки имеют ну очень большое значение. Да и, честно сказать, в сумме получались совсем даже не копейки. Но это ладно, как я уже говорил, только нашим людям было хорошо от этого дворянского нашествия, ну и еще, может, мама не скучала. Меня же все это бесило до невозможности. Как можно заниматься тем же фехтованием или борьбой, когда на тебя постоянно глазеют люди, да еще и комментировать пытаются? Или о каком душевном спокойствии может идти речь, когда ты в принципе лишен возможности побыть наедине с самим собой? Сказав, что гости были сплошь халявщики и нас обедали, я немного слукавил. Дворяне, приезжая в гости, зачастую привозили с собой многочисленные припасы как бы в подарок. Поэтому сказать, что мы на этих гостей сильно тратились, это кривить душой. Но от этого бесило меня это столпотворение ничуть не меньше. И главное, что сделать с этим ничего было нельзя. Вот так я и стал злобным Буратино. С нетерпением ждал потепления и зарекся на будущее придумывать развлечения, которые можно использовать всем окружающим. Но было в этой движухе и кое-что хорошее. Я неожиданно нашел человека, способного помочь мне в афере с покупкой будущего урожая. Иван Ефимович Колокольцев был соседом мамы по старому имению и дружил еще с ее родителями. Суровый здоровенный дядька с грустными глазами в потертой одежде, державшийся при этом с очень уж независимым видом, производил неоднозначное впечатление. По словам мамы, его можно было назвать совестью Смоленской губернии. Он в принципе ненавидел несправедливость в любом ее проявлении и неважно по отношению к кому. Мог вступиться, не глядя на последствия, перед любым аристократом за какого-нибудь крестьянина и защищать его до конца. Странно, конечно, все это звучит, особенно учитывая, какое сейчас время, но этот человек именно такой, и я ничуть не приукрашиваю. Наслушался я от мамы разных историй про его выходки. Очень интересный дядька, похоже, потерявший веру в людей. Приехал он к нам сразу с тремя детьми, сыновьями 8, 10 и 12 лет. Держался среди дворян немного особняком и выделялся среди гостей тем, что искренне радовался за маму, потому что жизнь у нее устроилась наилучшим образом. Поместье у него, надо сказать, дышало на ладан, позволяло разве что выживать, а не нормально жить. И все равно он, ни секунды не сомневаясь, платил копейки нашим людям, обслуживающим развлекушки, и при этом даже ни разу не скривился, как это делали все остальные. Со мной он поначалу общался, как с несмышленышем, чем немало забавлял маму. А я в свою очередь по уже выработавшейся привычке ставил его в тупик своими вопросами и удивлял суждениями о тех или иных вещах. В итоге, мало-помалу в разговорах я, желая выяснить, как могут отнестись помещики вроде него к покупке у них будущего урожая уже в конце зимы или весной, нарвался на неожиданное мнение. Сама идея и подобная возможность поправить дела его заинтересовала, но при этом он не поленился объяснить, что человек, который решит этим заняться, прогорит напрочь. По его словам, если у помещиков появятся лишние деньги, они потратят их на что угодно, кроме развития своего имения. Если и затевать что-то подобное, то в руки помещикам живые наличные давать нельзя. Можно кредитовать их оборудованием, посевным материалом, едой для крестьян, что угодно, но только не деньги. Договориться о таком товарном кредите с условием покупки выращенного по определенным ценам, и на этом все. Вот так вот он парой фраз и опустил меня с небес на землю. Не встреться он мне, и я, вероятно, остался бы у разбитого корыта. Но здесь наши разговоры об этом не закончились. Иван Ефимович оказался любителем поговорить именно на сельскохозяйственные темы, при этом он не стеснялся называть вещи своими именами. Резкий в суждениях, но при этом готовый искать компромиссы, не терпящий несправедливости и в то же время с какой-то даже крестьянской хитринкой, он как нельзя лучше подходил мне в качестве компаньона для дела, связанного с выкупом урожая заранее. Конечно, осознав это, я не мог ему не предложить заняться этим в качестве непосредственного исполнителя. Это было тем более уместно еще и потому, что он как никто другой знал все о живущих в губернии помещиках. Может, не обо всех, но о большей их части точно. Мое предложение поначалу не вызвало у него энтузиазма, да и понятно почему, ответственность-то нехилая, а человеку его склада характера это ох как не по душе. Но потихоньку, не торопясь, подключив к этому делу маму, что сделать было непросто, я его все-таки уговорил. А когда он наконец согласился и узнал, сколько я готов на это потратить, сразу расслабился. Как он признался позже, такого количества средств не хватит даже на всех его знакомых из тех, на кого можно положиться. Поэтому он успокоился и взялся за дело уже с удовольствием. Мне же, благодаря решению этой проблемы, только и оставалось, что дожидаться потепления на улице и продолжать пожинать плоды своей деятельности. Нет, на самом деле плюсов от такой движухи в нашем имении гораздо больше, чем я сказал поначалу, но это для всех кроме меня. Возраст, вот главная проблема, не позволяющая мне развернуться здесь во всю ширь. Ведь было бы здорово познакомиться со всеми этими людьми, вычислить, кто из них чем дышит, замутить с ними что-нибудь интересное, да и подбором подходящего круга общения озаботиться, а там, может, и подружиться с кем-нибудь из них. Но это было бы возможно, будь я взрослым, а так один напряг и ничего более. Так и маялся я до самой весны, жалея себя несчастного, продолжая учиться и завидуя дворянским детям, которые об учебе не думали вообще. Шучу, конечно, но не сильно. Юное тело, переполненное энергией, благим матом орало, что ему вместо этого вот всего нужно движение, развлечение и безделье. И скажу вам, довольно часто тело побеждало старческий разум и брало верх. Все изменилось с наступлением тепла. Гости исчезли, жизнь наша вошла в спокойное русло, и я снова начал кайфовать от возможности ощутить все прелести беззаботного детства. Китайцы, наверное, сказали бы, что я поймал какое-нибудь состояние дзен или что-то типа этого. Не знаю, так ли это, но мне нравится. Меня из этого настроя или состояния не выбило даже прибытие фельдъегеря, который привез сразу несколько писем от отца. Да, несколько, одно маме, а второе мне. Не знаю, что он там писал маме, а мне письмо досталось очень короткое и лаконичное. В нем отец поздоровался, уведомил, что у него все хорошо и попросил заняться изготовлением сразу десятка полевых кухонь. Очень уж понравились они некоторым военачальникам, да так, что они не пожалели выделить по 500 рублей за каждый экземпляр. Более того, мои кухни очень заинтересовали Александра Васильевича Суворова, который без всяких сомнений написал письмо самому царю, в котором обосновал необходимость обеспечить такими кухнями войска, участвующие в боевых действиях. Отец в письме попросил рассчитать стоимость подобных кухонь в случае, если заказ будет больше 100 единиц. В письме же он уведомил, что фельдъегерь передаст пакет с деньгами за уже заказанные 10 штук. Собственно, пакет с деньгами этот посыльный привез и, что характерно, передал его мне, а не маме. Понятно, что я этому только обрадовался и сразу напряг народ, заставляя всех причастных включиться в работу без раскачки. Сам же и не подумал сильно суетиться, хотя контролировал выполнение заказа, как говорится, от и до. Рассчитать стоимость проблемой не стало. Что считать, если уже даже продумано, как можно удешевить изготовление. Поэтому фельдъегерь уехал от нас с письмами, в одном из которых была подробный расчет с расценками на материалы и на непосредственно работу. Более того, я не поленился расписать своеобразный технологический процесс с рекомендациями, как все организовать таким образом, чтобы удешевить изготовление в разы. Понятно, что сделать это в моих условиях нереально, а вот в Европе, где сейчас воюет армия, почему бы и нет? Я ведь прекрасно понимаю, что мне этот пирог никто не отдаст, поэтому я делился своими соображениями без жадности. Был бы отец заинтересован в заработке денег, тогда да, можно было бы на что-то надеяться. А так, в сложившейся ситуации думать об этом не следует. Благодаря деньгам, которые я получил, у меня появилась возможность расширить бизнес по закупке будущего урожая, и у нас с Иваном Ефимовичем состоялся на эту тему довольно интересный разговор. На удивление он обрадовался увеличению бюджета. Я думал, начнет отнекиваться, не желая рисковать чужими деньгами, но он меня удивил, неожиданно высказавшись. «Знаешь, Ваня, я изначально относился к идее кредитования помещиков не очень хорошо, каким-то ростовщичеством попахивало, а сейчас я кардинально поменял свое мнение, ведь мы, сами того не подозревая и пытаясь заработать, помогаем огромному количеству людей и тем самым делаем благое дело. Поэтому хорошо, что у нас получится дать гораздо больше помощи нуждающимся, а по-другому то, что мы делаем, и не назвать. Что говорить, приятно такое слышать, хотя с этой стороны я, честно сказать, не особо думал. Естественно, я не стал показывать это свое удовольствие собеседнику. Вместо этого произнес: «Хорошо, если так, главное не прогореть и, если получится, заработать, то мы с вами еще и зернохранилище построим, чтобы хотя бы в нашем регионе цена на хлеб оставалась неизменной и весной тоже. Так, глядишь, и увеличим возможность заработать и помочь людям в разы». Здесь я лукавил, конечно. Чтобы достичь этого результата, таких зернохранилищ понадобится не один и не два десятка. Но вот денег поднять на этом можно реально много, и я обязательно попробую осуществить задуманное. Но ведь такое этому человеку не скажешь. Вот я и преподношу это как желание помочь людям. Да и не особо лукавлю при этом. Случись что, я не стану наживаться на чужой беде и раздам это зерно нуждающимся без всякого сожаления. Иван Ефимович посмотрел на меня странным взглядом и ответил: «Не прогорим точно, и заработаем хорошо, если, конечно, погода не подведет, а вот сохранить урожай до весны, если зерна будет много, сложно. Тут хорошо думать надо, как это все устроить. Вот и подумайте на досуге, вы ведь точно получше меня в этом разбираетесь». Тот только кивнул в ответ и тихо пробормотал про себя: «А вот в этом я почему-то уже сомневаюсь». Как-то незаметно время пролетело до самого дня рождения, который я ждал в непонятном предвкушении, и в итоге разочаровался. Нет, был праздничный ужин, где меня все поздравляли, дарили какие-то безделушки, но все прошло как-то рутинно, что ли. Народ больше заморочился праздником Ивана Купала, и на этом фоне мой день рождения, можно сказать, затерялся. Даже обидно было от такой несправедливости. Только много позже я узнал, что здесь почему-то гораздо большее значение придают так называемые именинам. Это когда празднуют День Святого, в честь которого назвали ребенка. Это у меня день рождения, собственно, как и у большинства остальных людей, совпадает с именинами, но так бывает не всегда. Но это ладно, прошло и хорошо, а вот в день, когда мне повезло переродиться, я сам себе устроил праздник. Просто я не знаю, что уж хотела сотворить хрень, которая отправила сюда мою сущность. Но рад я этому до безобразия. Ведь не каждому дано еще раз ощутить все прелести детства и начать жизнь заново. А вот мне повезло. Поэтому я и имею право праздновать это событие по полной программе. Жаль только, что поделиться своими эмоциями и радостью я ни с кем не могу. Но подобные мелочи не могут испортить мне настроение в такой день. Как будто соглашаясь с такими моими выводами, в ясном небе, на котором не было ни одной тучки, неожиданно прогремел раскатистый гром, как будто салютуя и таким образом поздравляя меня с прожитым здесь годом. Может, не зря люди говорят, что первый год жизни – это своеобразный юбилей, который обязательно нужно отметить. Даже вон небеса с этим согласны. Глава 7. Похоже, я заигрался и нарвался. Насколько все плохо, пока не знаю, но думаю, что мало мне не покажется. Но обо всем по порядку. Все было замечательно до маминых родов. Она родила мне сестренку, которая с первых минут жизни начала показывать свой стервозный характер. Спит, гадит и орет, когда ей захочется, не понимая, что людям по ночам спать надо. Но это ладно, я слегка отвлекся. За 3 недели до родов в доме у нас поселилась повитуха, старушка Божий одуванчик со сморщенным лицом и грязью под ногтями. В общем, отношения у меня с ней сразу не заладились. Уж не знаю, как она не угробила маму, когда принимала роды во время моего рождения, но сейчас остаться сиротой я категорически не хотел. Поэтому ногти, несмотря на ее сопротивление, ей коротко подстригли, грязь из-под них выковырили, но слегка с перебором. Казаки мне помогали в этом деле и чуть перестаралась. А как иначе, если старушка чуть не прямым текстом меня посылала и в принципе не хотела реагировать на замечания, пришлось действовать чуть жестковато. В общем, привели повитуху в порядок, и все 3 недели до самых родов я приучал ее и горничных к одной простой мысли. Если кто-нибудь из них подойдет к маме, не помыв предварительно руки с мылом, тут же последуют санкции. Из-за этого мне пришлось даже дежурство казаков и грузинов организовывать, чтобы следили за этим. После того, как я объяснил деду Вахтангу, откуда уроженец может появиться горячка, он со всей серьезностью отнесся к моим словам и сам лично контролировал в свою очередь, как дежурные относятся к своим обязанностям. Оказывается, у деда Вахтанга мама померла после его родов, вот и проняло старика. В принципе, руки мыть женщин я приучил быстро. Стоило казаками отсыпать одной из горничных плетей, как все заработало буквально на уровне рефлексов. Понятно, что в лице повитухи я приобрел злейшего врага, но зато никакой послеродовой горячки у мамы не наблюдается. Поэтому, думаю, старался я не зря. Но проблемы у меня нарисовались совсем не из-за этого. Это как раз-таки были приятные хлопоты, потому что нацелены они на благополучие родных, а значит, не напряжные. Приятно ведь делать добрые дела для близких людей, от этого и радость на душе. Проблемы у меня возникли с моим бизнесом. Нет, ничего такого, что могло бы меня сильно расстроить. Наша затея с кредитованием помещиков сработала на все 100%, и заработать удалось очень даже неплохо. Что говорить, если я практически удвоил свои капиталы, и это без учета того, что сейчас у нас в имении активно строится зернохранилище, так что к следующей весне я планирую заработать в разы больше. Неприятность пришла от одного из помещиков, который после сбора урожая в наглую, несмотря на договоренности и подписанные с нами бумаги, продал урожай на сторону, да еще и нахамил моему компаньону. В принципе, ничего страшного не произошло, и мы без проблем решили бы этот вопрос через суд, но я ведь когда-то в прошлом мире пережил 90-е и прекрасно знаю, как это бывает в подобных случаях. Один раз дашь слабину, и тебя вообще перестанут воспринимать всерьез. Вот исходя из этого понимания я, прихватив грузинов с казаками, и съездил в имение этого дурачка. Нет, ничего такого мы не делали, даже пальцы не гнули, просто поездили по принадлежащим этому помещику землям, посмотрели, что у него есть для компенсации понесенных мной убытков, и на этом все, если, конечно, не считать встречу с его управляющим, который подошел спросить, кто мы такие и что нам нужно. Я и ответил, что смотрю, хватит ли у его хозяина имущества, чтобы покрыть долги. В общем, этот помещик не нашел ничего лучше, чем поднять хай в дворянском собрании, что я, дескать, хочу его ограбить и пустить по миру. Скандал, конечно, получился знатный, но благодаря вмешательству Ивана Ефимовича, который обнародовал наш с помещиком договор и объяснил, что я просто поехал посмотреть на должника и слегка пошутил с его управляющим, помещик добился совсем не того результата, на который рассчитывал. Сейчас дворянская честь не пустой звук, и человека, который ей пренебрегает, ничего хорошего в обществе не ждет. Вот этому дураку и прилетело. Он нарвался на игнор со стороны дворян. Он, как бы перестал существовать для общества, и его просто не замечали, с ним не здоровались и не общались. В общем, началась травля во всей красе. Все бы ничего, но нашлись доброжелатели, которые рассказали обо всем этом маме. Да еще и преподнесли все в таком виде, что хоть святых выноси. Если, дескать, я уже в такие годы позволяю себе запугивать взрослых людей, что же дальше будет? Надо ли говорить, как мама разозлилась? Она меня даже типа отлупила полотенцем, хотя скорее погладила, особенно в сравнении с хворостиной почившего Жозефа Степановича. Но это ладно. Хреново то, что она написала обо всем этом Багратиону, и предполагаю, что сделала это в самых неблаговидных выражениях. Очень уж ее взбесило такое положение дел. В общем, я сейчас жду реакции отца и предполагаю, что она, эта самая реакция, мне совсем не понравится. Накосячил, чего уж там, сам себе создал проблемы на ровном месте и теперь не знаю, что будет. Предполагая, что от Багратиона можно ждать всего, что угодно, я решил подстраховаться и сделать все от меня зависящее, чтобы начатый бизнес работал даже в мое отсутствие. Правда, дед Вахтанг тоже написал письмо, где, как он выразился, рассказал отцу всю правду о произошедшем без прикрас, но фиг знает, чем в итоге все закончится, поэтому я стараюсь подготовиться к самому плохому. Интерлюдия. Багратион читал письма от будущей жены, он уже написал императору письмо с просьбой разрешить ему жениться на матери его детей, и дяде Вахтанга, испытывая двойственные чувства. После письма, написанного его женщиной, он действительно разозлился не на шутку. Не хватало еще, чтобы в семье завелся ростовщик, позорящий славный род. А вот после письма дяди Вахтанга, который в принципе не мог соврать, он не знал, плакать ему или смеяться. С одной стороны, сын организовал своеобразную помощь помещикам, не забывая при этом о своих интересах, а значит, делает доброе дело, и дядя Вахтанг прямо на это указывает. Будь иначе, и смоленские дворяне объявили бы бойкот не бесчестному помещику, а сыну. С другой стороны, Багратиона напрягал этот поступок сына, когда он поехал пугать взрослого дворянина, что могло закончиться плачевно. Будучи и сам довольно горячим человеком, князь себе подобного никогда не позволял, а тут два вершка от горшка и такое вытворять. И главное, что в письме дядьки, от которого Багратион сам в детстве немало страдал, явно чувствуется одобрение действиям сына. И это от дядьки, который подобно наседке всегда старался оградить детей от каких-либо неприятностей в принципе. Безумие какое-то, по-другому не скажешь. Понятно, что сын заслуживает наказания за свой проступок, но вот каким оно будет, надо хорошо подумать. Багратион так задумался о наказании, что не сразу отреагировал на появление своего начальства. И в обычной-то обстановке не всегда получалось подготовиться к встрече с командиром, а в подобном состоянии подавно. Слишком уж стремительным был Александр Васильевич Суворов, к тому же он любил застать подчиненных врасплох. Собственно, поэтому Суворов успел заметить озабоченность Багратиона и не замедлил спросить, что его так выбило из колеи. Тот в свою очередь не постеснялся рассказать о своей проблеме, тем более что безмерно уважал Суворова и считал его одним из своих друзей и наставников. Суворов, внимательно выслушав рассказ о проделках сына Багратиона, неожиданно расхохотался и спросил: «Это же он придумал полевые кухни, которыми мы так удивили союзников?» Багратион, непонимающе взглянув на собеседника, кивнул. «Вот шельмец мелкий, хороший из него полководец вырастет, если он уже в таком юном возрасте творит подобное. Нужно только проследить, чтобы он не свернул с нужного пути и посвятил свою жизнь защите Отечества, а не стяжательству. Я бы образовал вокруг него подходящую компанию, способную увлечь его воинскими забавами, но решать тебе, Петр Иванович. Да есть рядом с ним такие люди, один из них еще меня воспитывал, только Ваня везде поспевает, и железом звенеть, и с казаками бороться, ну и этими своими делами заниматься. Да, беспокойный сын у тебя растет, за такими глаз да глаз нужен. Здесь, наверное, только одно можно сделать, увести в какое-нибудь поместье, где ему все будет незнакомо, и лишить денег, чтобы у него не было соблазна их приумножать. Может, тогда он хоть от скуки поневоле начнет больше внимания уделять учебе. Даже не знаю, что еще посоветовать». Собственно, на этом обсуждение малыша закончилось, и тема разговора сменилась. Только вот слова Суворова не забылись, и Багратион принял решение. Поедет его сын в город-крепость Кизляр, в родовое имение, где, как ни там, можно привить ему любовь к отчеству, научить воинскому искусству и оградить от торговых дел. Багратион ведь сам там вырос и не понаслышке знает местные порядки. Наставников, конечно, надо оставить подле сына, но и в гарнизонную школу его записать не помешает. Пусть начинает свой путь с самых низов, как его отец, а со временем станет ясно, правильное ли сейчас принято решение. Конец интерлюдии. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги и хмельной дурман. Орал я как резанный поросенок песню из прошлой жизни, отчаянно фальшивя и перевирая слова. Да и что мне оставалось делать в долгом, нудном и тяжелом путешествии, в которое пришлось отправиться по воле отца? Вот тоже скунс вонючий, и не жалко же ему сына отправлять в такую даль, да еще в регион, который никак не назвать спокойным. Ну да, Че их жалеть, этих сыновей, бабы еще нарожают. Тьфу на него, хреновый из него отец. Теперь понятно, почему он в прошлом моем мире был бездетным, кто же такому детей доверит. Это я так в мыслях его поношу. А как иначе, все планы мне порушил на корню. Ладно бы запретил заниматься всякими денежными делами, я к этому подготовился. Так он еще на край света меня отправил. Вот нафига мне этот богом забытый кизляр, что я там буду делать. Был бы постарше, так, может, и был бы смысл. Но мне ведь 6 лет. 6. В общем, жесть жесткая, по-другому не скажешь. Одно радует, безнаказанным этот его поступок не останется. Мама хоть и не посмела ослушаться, но что-то мне подсказывает, что мало Багратиону при встрече не покажется. Очень уж она горевала по поводу моего отъезда и даже порывалась отправиться вместе со мной. С трудом смогли отговорить. Тут и грудной ребенок на руках, и недвусмысленные указания Багратиона в письме, где конкретно сказано, куда меня отправить и кого дать в сопровождение. Весело все получилось, так, что хоть волком вой. А еще этот приказ лишить меня каких-либо денег в принципе. Вернее не так, не денег лишить, а возможности ими распоряжаться. Ну скунс же, как мне еще его назвать? Правда сопровождение со мной отправили знатное, тут не поспоришь. Со мной едут помимо грузин с казаками все преподаватели, но и не только они. Неожиданно, узнав о моем отъезде, в путь со мной попросились 3 отставных солдата, которые так и не обзавелся семьями и жили бобылями. А еще мама подсуетилась и отправила со мной сразу 2 крестьянские семьи, чтобы я, по ее словам, не был лишен женского пригляда. Неоднозначное, как по мне, решение. Ладно мне страдать за дело, людей-то мучить зачем. Но там бесполезно было спорить, да я и не пытался на самом деле. Главным образом потому что был не по-детски ошарашен прилетевшей плюхой, вот и ходил, как пыльным мешком прибитый, сетуя на судьбу злодейку. На самом деле горевал я недолго и вскоре сосредоточился на подготовке к отъезду. Когда мы выполняли заказ отца на полевые кухни, так получилось, что сделали в итоге аж 2 дюжины, просто отправляя купца за котлами, которые, как я предполагал, придется заказывать, я сказал, что их нужно 10, а лучше 12. Подумалось мне в тот момент, что 2 такие кухни могут пригодиться в имении во время посевной или уборочной, чтобы кормить людей в поле горячей пищей. Вот и озаботился тем, чтобы изготовить 2 лишних, тем более что платить за это мне не пришлось, в смысле своими деньгами. На все это ушла половина присланной отцом суммы, и это еще было относительно дешево. Заказ мы выполнили вовремя и отправили кухни в срок. При этом даже на покупку лошадей и наем возчиков тратиться не пришлось. Отец все продумал, доставлять к месту его пребывания кухни будут военные, идущие на пополнение действующей армии. Но 2 кухни, сделанные сверх заказа, остались у нас и пока стояли без дела. А тут, с новостью о моем переезде, они оказались полезны. Так вот получилось, что я готовил их для поместья, а пригодились они в итоге лично мне. А раз так, то одну из них перед дорогой пришлось срочно дорабатывать. Просто я обратил внимание, что дед Вахтанг начал готовить сухари в дорогу, и представил, что мне придется этим питаться все путешествия. Вот у меня и возникла мысль, что соорудить и прилепить к кухне какое-то подобие духового шкафа будет совсем не лишним. Работы на самом деле не то чтобы много, а польза запредельная. Иметь помимо прочего еще и свежий хлеб в дороге дорогого стоит. В общем, побегать перед отъездом пришлось немало. Как я уже говорил, в плане бизнеса у меня все путем. Я заранее подготовился к чему-то подобному и отладил процессы как часы, да и есть кому присмотреть за купцом. Там солдаты в доле, они спуску ему не дадут, а про зерновые дела и говорить нечего. Там я вообще спокоен. Будь у меня 5 помощников вроде Ивана Ефимовича, я бы горы свернул и установил их на свой вкус. Волновало меня немного другое. Все-таки мы едем на Кавказ, и вооружение казаков и грузин в связи с этим как-то перестало меня устраивать. Даже уверение деда Вахтанга, что кизляр сейчас уже не на первой линии и там спокойно, меня не убедило. Первым порывом у меня было перевооружить всех, купив сопровождающим штуцера, и изобрести под это дело пулю мини. Но бросив взгляд на моих наставников-иностранцев, я вовремя передумал. Ну его в болото, еще не хватало, чтобы Наполеон пришел в Россию с нарезным оружием. Лучше пока придумать что-нибудь другое. Так как оружейная комната у нас буквально ломилась от разнообразных трофеев, всех отправляющихся в поход людей мы довооружили пистолетами, у кого их не было, и в каждую телегу, а их у нас в общей сложности будет 10, положили по 2 ружья. Все-таки иметь под рукой больше одного ствола лучше, чем не иметь. Да и возниц перед дорогой научили стрелять, пусть и не прицельно, больше в ту сторону, но плотность огня все равно возрастет, поэтому точно лишним не будет. Дед Вахтанг, глядя на мою суету, только посмеивался в бороду и пытался не только успокоить меня словами, но и повлиять на меня своим собственным спокойствием тоже. Но это у него не особо получалось. Почему-то я был прям уверен, что просто нам в пути не будет, и все тут. Поэтому я суетился, стараясь предусмотреть все, что только возможно. Опять же, мне совершенно непонятно, зачем нам отправляться в дорогу сейчас. Это ведь буквально самое неподходящее время. Осень, скоро начнутся дожди, похолодает. Как по мне, намного разумнее было бы ехать либо зимой, когда грязь замерзнет, а еще лучше в следующем году в начале лета. Нет же, уперлись рогом. Раз князь написал, что надо выдвигаться немедленно, значит откладывать поездку нет никакой возможности. В итоге на подготовку была отведена неделя, по истечении которой мы отправились в путь. Рассказывать, как плакала мама, провожая меня в поездку, не буду, я сам чуть не расплакался. Тяжело это, расставаться надолго с родными людьми, любящими тебя. А вот купец с Иваном Ефимовичем удивили, причем сделали практически одно и то же, не сговариваясь. Купец в дорогу подарил подобие кожаного саквояжа, наполненного всякими вкусностями, и при этом шепнул, что в этой сумке двойное дно. Когда я с недоумением на него посмотрел, не сразу сообразив, что он имеет в виду, он тихонько добавил, что там зашито 500 рублей ассигнациями. Иван Ефимович подарил мне монструозный двуствольный пистолет, из которого я сейчас и выстрелить не смогу, с ног снесет отдачей. Но, как оказалось, подарок, тоже с подвохом. Он прошептал, что если открутить тяжеленную грушевидную хрень на рукояти, там в тайнике можно найти кое-что интересное. Как выяснилось чуть позже, там тоже были спрятаны 300 рублей ассигнациями. И это все при том, что дед Вахтанг во всеуслышание объявил, что прибьет любого, кто мне попытается хоть копейку сунуть. Понятно, что это не касалось мамы, которая, не особо скрываясь, передала мне в руки 100 рублей, сказав, что это как бы на сладости. Вот только не успели мы отъехать, как дед Вахтанг отобрал у меня деньги, подаренные мамой, пообещав самолично покупать все, что мне захочется. Но это не важно, главное, что мои компаньоны меня не слабо порадовали, с такими людьми можно даже в разведку ходить. Точно знаю, что мне эти деньги еще пригодятся, не может быть по-другому, я даже знаю на что, но точно решу уже по месту. Как я и предполагал, дорога оказалась тяжелой и изматывающей всю душу. Если учесть еще заморозки по ночам, частые холодные дожди и тот факт, что не всегда получалось ночевать под крышей, можно себе представить, в каком настроении пребывал весь наш караван. Зато мне на все это было по большей части пофиг, потому что моя повозка в отличие от всех остальных была слегка доработанная. Ничего такого, просто я настоял, чтобы на ней сделали деревянные дуги и обтянули их плотным полотном, притом в 2 слоя, сверху и изнутри. Таким образом повозка стала напоминать фургон и выполняла роль передвижного дома на 5 с плюсом. Для этого времени, конечно. Поэтому мне в отличие от всех остальных путешествовать было относительно комфортно. Я хотя бы под дождем не мог. Кстати сказать, уже через пару дней пути, когда мы впервые попали под дождь, мне пришлось ехать в компании сразу 5 крестьянских детей, которых спрятали от дождя в моей кибитке. Это сильно бесило деда Вахтанга, который буквально рычал, что негоже княжескому сыну путешествовать в компании крестьян. Надо ли говорить, что все наши повозки были перестроены подобно моей в первом же приличном поселении, попавшемся нам на пути. В целом дорога на удивление прошла благополучно. Конечно, без болезней среди возницы крестьянских детей не обошлось, и мы даже останавливались по пути на несколько дней, чтобы подождать, пока народ придет в себя. Но все закончилось благополучно, никто не помер, и прибыли мы на место назначения в том же составе, в котором начали путешествие. Собственно, о самой дороге и рассказать особо нечего. Мои занятия с наставниками продолжались несмотря ни на что. Физическими упражнениями меня тоже грузили по полной программе, поэтому можно сказать, что для меня ничего не изменилось, за исключением того, что ночевал я не дома. А так все прошло привычно, в знакомом русле. Местами, по которым мы проезжали, любоваться особо не пришлось. Из-за отвратительной погоды мне не хотелось лишний раз покидать кибитку. Разве что когда мы добрались до предгорья, я маленько уделил открывшимся видам внимание, а так, что я там не видел. Ни раз и ни два в прошлой жизни был на Кавказе, поэтому в отличие от тех же крестьян особых эмоций от лицезрения местных красот я не испытывал. Лукавлю, конечно, интересно было найти разницу, но не то чтобы сильно. Погода не располагала к пребыванию на открытом воздухе. Да и я прекрасно понимал, что у меня еще будет полно времени насмотреться на местные горы. В общем и целом можно сказать, что все красоты разных регионов России прошли мимо меня. Зато наше прибытие стало, можно сказать, фееричным. В имение мы приехали во второй половине дня, ближе к вечеру, напрочь уставшие после последнего перехода. Понятно, что выглядели мы не самым лучшим образом, да и настроение у людей было не сказать, что радостным. По крайней мере, я точно был не в восторге от этого места. Наверное, поэтому я не сдержался, когда нас встретили не просто неласково, но даже и агрессивно. И повел я себя, похоже, крайне недальновидно. На шум, поднятый прибывшим к усадьбе обозом, на крыльцо вышла тетка гренадерского роста, вся какая-то чуть не квадратная и гулким голосом проревела. «Прибыли наконец-то! Ну-ка, покажите мне этого мелкого клопа, которого требуется перевоспитать!» И тут я, не задумываясь о последствиях, пропищал. «Дядя, ты зачем юбку надел?» Только и успел увидеть, как дед Вахтанг непроизвольно изобразил известный во все времена знак «рука-лицо», и тут события прям понеслись вскачь. Глава 8. Ша-а-а. Проревела тетка, уперев руки в бока. А мне почему-то сразу вспомнился анекдот про хохлушку, которой было пофиг на какую сторону одета тюбетейка у ее мужа. Она, между тем, продолжала реветь, подобно раненому медведю. «Ах ты ж, сопля зеленая, ну-ка, иди сюда, буду тебя уму-разуму учить». С этими словами она двинулась в мою сторону. Я неожиданно для себя впал в бесшабашную удаль и не замедлил спросить. «Учить будете на примере своего безупречного поведения?» Несколько казаков, находящихся рядом, хрюкнули в бороды, стараясь сдержать смех. Тетка споткнулась и чуть не грохнулась, а дед Вахтанг неожиданно рявкнул. «Ну-ка, прекратили балаган». Он повернулся ко мне и приказал: «Прекрати дурачиться». Потом, обращаясь к тетке, с металлом в голосе произнес: «Ты, Тамара, тоже думай, что и кому говоришь. Займись делами, люди устали с дороги». Тетка, что-то недовольно пробормоча себе под нос, зыркнула на меня из-под лобья и начала командовать слугами, появившимися вслед за ней из особняка. Довольно оперативно повозки начали разъезжаться в разные стороны в сопровождении слуг, показывающих, куда кому направляться. Народ расселяли по особняку. Мне тоже выделили двухкомнатную спальню, одна из комнат которой напоминала больше кабинет, чем гостиную. В общем, обустроили нас довольно быстро и даже очень оперативно организовали ужин, на который я чуть опоздал. Очень уж хотелось помыться в нормальных условиях, одорвавшись до подогретой воды. Останавливаться совершенно не хотелось, вернее, не было желания покидать огромную деревянную бадью, наполненную теплой водой. Я даже дремать начал, блаженствуя в этом великолепии. Только дед Вахтанг смог меня выгнать и отправить одеваться к ужину, ни на кого другого я просто не реагировал. Стыдно сказать, но сам ужин прошел как-то никак. Я настолько расслабился, что воспринимал все происходящее будто в полусне. Что говорить, если на другой день я не смог даже вспомнить, чем меня кормили. Помню, что что-то жевал, а дорогу к кровати уже смутно. На этом все, вырубился, как свет выключили. Интерлюдия. «Тамара, ты зачем так вызверилась на мальца?» «Да это разве вызверилась? Хотела просто показать, кто в доме хозяин». Петр Иванович прислал письмо с просьбой присмотреть за ним и направить на путь истинный. «Ну вот, уже Петр Иванович, а не Петюня», с улыбкой отметил дед Вахтанг. «Привыкаю, чтобы перед его сыном соответствовать». Дед Вахтанг как-то тяжело вздохнул и сделал замечание. «Не с того ты начала, Тамара, и я тебе советую пересмотреть свое поведение, иначе добром это все не закончится. Ты не смотри, что Ваня выглядит ребенком. Он умен не по годам и терпеть к себе плохого отношения точно не станет. Оно тебе надо, врага наживать? Ой, скажите тоже, врага. Хворостиной по жопе, и сразу станет, как шелковый. Я ему не мама, мигом в чувство приведу. С Петюней сладила и с отпрыском его совладаю». Дед еще больше нахмурился и начал, не торопясь, рассказывать, сокрушенно покачивая головой. «Тамара, а тебе Петр Иванович в письме ничего другого, Кроме того, что надо присмотреть за его сыном и поучаствовать в его судьбе, не рассказывал. Дождавшись отрицательного кивка, он продолжил. «Тогда я немного поведаю о судьбе мальца. Может, это поможет тебе понять, что на самом деле от тебя требуется». По мере рассказа деда Вахтанга о том, как парня чуть до смерти не забил бывший свекр его матери, о помощи ребенку духов предков, о том, почему ребенок так рано повзрослел, глаза у Тамары становились только шире и шире, а под конец у нее даже невольная слезинка скатилась, и она прошептала: «Вот же, Абрек бесчувственный». И он оторвал ребенка от матери и отправил его в крепость на перевоспитание. «Мало ему от меня досталось в детстве». Дед Вахтанг хмыкнул в бороду и ответил: «Не надо кидаться из крайности в крайность. Малец, правда, не подарок, и ты в этом еще убедишься. Его ведь отец отправил сюда не просто так, а за дело». Дальше дед рассказал о предприимчивости ребенка, о его реакции на попытку одного из помещиков нарушить договоренности, и прочим, на что Тамара отреагировала неожиданно. «А и правильно, нечего детей обижать. Надо было прибить этого помещика, тогда и не узнал бы никто». Дед Вахтанг посмотрел на Тамару странным взглядом и произнес: «Я тебя не узнаю, откуда такая кровожадность?» «Ничего ты, дед Вахтанг, не понимаешь, я ведь до сих пор пятюню люблю. Уже свои дети выросли, а этого дрочливого горбоносика до сих пор забыть не могу. Так неужели думаешь, что сына его не пожалею, которому столько всего досталось? Я еще и пятюне выскажу, что думаю по поводу его поведения. Хороша у вас любовь была, все детство дрались, как коты драные», — с улыбкой произнес дед Вахтанг и совсем расхохотался, когда Тамара произнесла, подобно маленькому ребенку: «А чего он нос задрал? Подумаешь, князь, что мы, князьев, не видели». Конец интерлюдии. Утром меня никто не будил, и я выспался в волю. Правда, по привычке все равно поднялся относительно рано, и, умывшись, не дожидаясь завтрака, сразу понесся обследовать прилегающую территорию. Интересно же изучить, как здесь все устроено, да и наметить маршрут для утренних пробежек необходимо. Передвигался в припрыжку и находился в прекрасном настроении. Тело за ночь отдохнуло и буквально фонтанировало энергией, поэтому с осмотром я справился довольно быстро. Да и разглядывать особо было нечего, все, как по мне, грустно и уныло. Даже основное, пусть и большое одноэтажное здание усадьбы, выполненное в восточном стиле и построенное из самана, обложенного камнем, с высокой крышей, украшенной резьбой, меня не впечатлило. О других постройках и говорить нечего, неказисто и совсем не богато. Единственное, что мне понравилось, это небольшой парк с примыкающим к нему садом, и даже на вид богатым виноградником, при виде которого появилась мысль о виноградном соке, а еще аккуратные дорожки, выложенные камнем. По ним будет удобно бегать. В целом, я почему-то думал, что княжеские семьи в России, даже на окраине, живут побогаче. Здесь я большого достатка и роскоши не обнаружил. Может, конечно, это не основное жилище Багратиона, и он просто не стал избавляться от усадьбы, в которой провел детство. Наверное, так оно и есть, не знаю. Как-то не было у меня случая поинтересоваться, да и не важно это, на самом деле. Главное, есть где ночевать, и ладно. Я здесь пока не избалован особой роскошью и богатствами, переживу как-нибудь. Пока я носился по усадьбе, подошло время завтрака, о котором узнал от одного из слуг. Он отыскал меня возле вольера с собаками, где я любовался двумя огромными лохматыми псами, которые на удивление даже не тявкнули при моем приближении. Я всегда любил собак, и они отвечали мне взаимностью. Вот и здесь собаки, казалось, не обратили на меня ни малейшего внимания. Один только сладко потянулся, и на этом все. Я подумал про себя, что, когда придет время уезжать, обязательно увезу с собой пару таких монстриков, которые одним своим видом внушали уважение. Сам их воспитаю, и лучше телохранителей будет не найти. Завтрак особым изобилием не отличался, хотя местные лепешки мне очень даже зашли, да и молочная каша с дымком была ничего. Удивило, что мне накрыли отдельный стол, в моем, наверное, все-таки кабинете, и мне это не очень понравилось. Все-таки я привык питаться за общим столом, прислушиваясь к разговорам и получая море информации. Здесь мне пришлось принимать пищу в тишине и покое, непривычно. После завтрака у меня случился разговор с дедом Вахтангом, который появился в моих апартаментах сразу, как только слуга унес посуду, будто специально подгадав подходящий момент. «Ну, и как тебе спалось на новом месте?» «Отдохнул, надеюсь». «Да, нормально спалось. Только я до сих пор не понимаю, зачем мы сюда приехали. Большого смысла в смене места жительства не вижу. Разве только, чтобы с теткой, которая нас вчера встречала, повоевать». Дед Вахтанг хмыкнул в бороду и произнес: «Думаю, что с тетей Тамарой тебе не придется воевать. Ей твой отец письмо написал с просьбой, чтобы она занялась твоим воспитанием, а она его немного неправильно поняла. Когда я рассказал ей о твоей судьбе, она прониклась. Так что зла от нее не будет, не переживай. А кто вообще такая? Это тетя Тамара. Как-то не похожа она на аристократку, хоть одета и не бедно». Дед по-доброму улыбнулся и начал рассказывать, слегка прикрыв глаза, как будто погрузившись внутрь себя. «О, это отдельная история. Тамара, ровесница твоего отца и дочь одного из людей твоего деда. Надо сказать, что ее отец был у твоего деда на особом положении. Он был из тех, кому доверяют. Поэтому ей с детства многое позволялось. Она, по сути, воспитывалась вместе с Петром Ивановичем и была для него своеобразным раздражителем, а иногда и товарищем по разнообразным проделкам, на которые так богаты дети. Она хоть и была девчонкой, но с мужским характером, спуску никому не давала. Для нее не было проблемой подраться с пацанами, и благодаря тому, что она всегда была довольно рослой, выходила из драки победителем. Правда, это случалось в совсем уж юном возрасте. Как подросла, наоборот, старалась избегать конфликтов. Да ее и не задрали. Знали, что можно отхватить. А быть побитым девчонкой для подрастающих ребят в этих краях подобно смерти. Засмеют и заклюют. В общем, Тамара, подруга детства твоего отца, которого она до сих пор называет Петюней. Это, конечно же, неуместно, но ей прощается. Да уж, бой баба, иначе не скажешь. Теперь понятно ее поведение и уверенность, с которой она пыталась меня припугнуть при встрече. Ну ладно, разберусь по ходу пьесы, как мы с ней будем сосуществовать. Сейчас интереснее было бы посмотреть на город, почувствовать, так сказать, атмосферу и подумать, чем здесь можно заняться, помимо учебы и перевоспитания. Не собираюсь я идти на поводу у отца. Можно, конечно, смириться с его запретами, связанными с зарабатыванием денег, но ведь так здесь можно и со скуки сдохнуть. Поэтому обязательно что-нибудь придумаю, надо только разобраться, как тут народ живет и чем дышит. Дед Вахтанг был совершенно не против прогулки. Правда, сам в город со мной не поехал, сославшись на неотложные дела, но выделил в сопровождении сразу 4 человек, 2 грузин и 2 казаков. Так мы впятером и поехали на экскурсию, которая мне неожиданно понравилась. Нет, сам город особого впечатления на меня не произвел. Узкие кривые улочки в обрамлении высоких, зачастую глинобитных заборов напоминали скорее улочки каких-нибудь кишлаков, виденных мною в прошлой жизни, а не городские проспекты. Правда, за этими заборами иногда просматривались крыши совсем не бедных домов, но все равно, на нормальный город это поселение никак не тянуло. Из достопримечательностей только я обнаружил, что мощные сооружения крепости, на которых велись какие-то работы, да несколько разнообразных храмов, как деревянных, так и каменных, даже небольшую мечеть видел. В крепость мы пока не поехали, будет еще время ее рассмотреть. Собственно, в храм тоже не пошли, вместо этого направились на местный базар, и вот здесь я реально завис. Да по-другому и быть не могло, потому что именно в этом месте очень наглядно можно было рассмотреть смешение культур и понять, чем на самом деле живет этот город. Улыбнула и вызвала даже какую-то ностальгию фраза, подслушанная из разговора армянина с солдатом. «Мамой клянусь, лицо у меня само собой расплылось в улыбке, и я без сомнений направился в самую гущу торгового люда. Правда, пришлось тут же остановиться и сначала пристроить у специальной коновязи лошадей, оставив их под присмотром одного из казаков. Зато потом нам уже ничего не мешало пройтись по рядам и посмотреть на разнообразие здешних товаров, ну и прицениться тоже, куда же без этого. Если город, да простят меня местные жители, оставил меня равнодушным, то базар нет. Было здесь на что посмотреть. Богатое во всех отношениях место. Мы провели здесь большую часть дня, даже пообедали здесь, благо, у моих сопровождающих нашлись наличные деньги. По понятной причине покупать мы ничего не стали, но это не помешало мне изучить представленный здесь ассортимент товаров, а посмотреть было на что. В какой-то момент я даже пожалел, что со мной здесь нет моего купца. Можно было бы тут много чего намутить. Меня интересовало здесь все. В некоторых местах я действительно надолго зависал. В оружейных рядах, где нашлось огромное разнообразие продаваемого, главным образом, холодного оружия, я познакомился с одним грузином, который, как выяснилось, торговал здесь изделиями своей мастерской. Очень, надо сказать, качественными и богато украшенными изделиями. Познакомились мы с ним благодаря моим сопровождающим грузинам, которые, пока я любовался выставленными образцами, разговорились с ним и объяснили ему, кто я есть на самом деле. Заинтересовал он меня тем, что у него в продаже я увидел пистолет с нехарактерным для нынешнего времени калибром ствола. В основном изготавливают стволы под пулю диаметром сантиметра под два и больше. Здесь же по сравнению с другими пистолетами лежал даже на вид детский пистолетик с диаметром отверстия ствола меньше сантиметра. Когда разговорились с этим мастером, то выяснилось, что изготовление пары таких пистолетов для своего малолетнего сына заказал один из армянских купцов, но так и не пришел за заказом, сгинув в одной из своих поездок в Персию. По его словам, эти пистолеты он уже 2 года продать не может. Никому здесь подобные игрушки не нужны. Естественно, я заинтересовался этими изделиями, и разглядывая их вблизи, обнаружил, что стволы у пистолетов нарезные. Были бы деньги, я не задумываясь купил бы эту прелесть немедленно. Но так как в средствах я ограничен, пришлось договариваться, чтобы купец доставил эти пистолеты в имение ближе к вечеру. Правда, предварительно мы с ним неслабо поторговались, пока пришли к общему знаменателю. Пришлось мне тратить на это свое время, потому что купец загнул цену в надежде сорвать джекпот. Опытный торгаш знает, что если ребенок, подобный мне, чего-то захочет, то отказать ему будет сложно. Вот и попытался схватить удачу за хвост. Он, конечно, по-своему прав, но и я ведь не в капусте нашелся. Сразу отыграл пропажу интереса, да так, что купец поверил и, по сути, сам себе сбивал цену, отслеживая мою реакцию на его предложение. В общем, договорились. По-хорошему, конечно, мне подобное оружие пока не нужно. Мал я еще даже для стрельбы из подобных стволов. Но я все равно загорелся приобрести пистолеты с дальним прицелом. Ведь рано или поздно вырасту, и тогда эти пистолеты как найдутся. Тем более, что в моих руках они станут действительно оружием, а не игрушками. Никто ведь не мешает сделать пулелейку для изготовления пулемени. Здесь это можно будет сотворить, не особо опасаясь того, что французы узнают об этих пулях раньше назначенного срока. Нет, иностранные преподаватели никуда не делись, но живут они в другом крыле дома. Да и показывать им, чем я буду стрелять, не собираюсь. Опять же, в любом случае, пока использовать это оружие я не смогу, это задел на будущее. Я, кстати сказать, почти договорился с торговцем об изготовлении длинного ствола, подходящего для винтовки тоже. Правда, оговорился, что окончательно заказ оформим только после одобрения деда Вахтанга. Бесит, что я не могу расплачиваться сам. С этим надо что-то делать, притом быстро.